Событие 56. Покупка должна стать приключением. У человека должно остаться что-то еще, кроме товара. Ни за что в нашем урбанистическом мире человек не готов платить больше, чем за впечатление. Евгений Чичваркин. Франция стала одним из основателей ЛИХК, ныне ИИХФ, в 1908 году. Высшие достижения – победа на чемпионате Европы в 1924 году и второе место в 1923 году. Но времена те далекие канули в лету. В настоящий момент все плохо и даже еще хуже. Организаторы этого коммерческого матча почти не смогли продать билетов на матч, несуществующий на данный момент сборной Франции по хоккею канадскому, с победителем Кубка Шпенглера командой ЦСКА ВВС. Ходили, извинялись. Вот когда Фоминых начал про деньги говорить, то и щелкнуло в голове многострадальной у Вовки. «Товарищ капитан, вы переговорите с этим месье Шарлем. Предложите ему дать объявление в газетах и по радио, что любой, кто заплатит 200 франков, может попытаться забить гол Третьякову в перерыве между периодами. Тот, кто забьет, получит 2000 франков». Семен Тихонович помотал головой, улыбнулся и проговорил как бы про себя. «Чего в жизни не бывает? Ты, Фомин, словно спал в летаргическом сне. Читал я про такое. А сам ты до революции жил. Как деньги или какая другая прибыль, так твои уши обязательно торчат. Признавайся, ты купеческий сын?» Капитан ткнул в него пальцем. «У меня отец воевал». «Да знаю я твою биографию. Всё от корки до корки изучил. Но вот этому Шарлю, вертлявому, такое же в голову не пришло? Деньги! И это комсомолец предлагает?» «Так для страны, для развития хоккея». «Да ты не слушай меня, так ворчу по-стариковски. И что думаешь, выигрыши будем?» «Я Вовке Третьякову одну из 10 шайб забиваю. Во Франции таких, как я, нет. От слова совсем. И они щелкать не умеют. Они уже десяток лет только дворовыми командами играют. Даже сборную собрать не могут. Будет прибыль?» «Ладно, услышал. Пойду позвоню дельцу этому хреновому. Поучу его деньги зарабатывать. Ты уж извини, Фомин, что на тебя ссылаться не буду. Выдам идею за свою». «Да пожалуйста». «Да, Володя. А скажи мне, дураку, ты точно убежать не хочешь? Не нравится мне этот пункт про родственников с канадцами. Во-первых, я не уверен, что Берия на это добро даст. А во-вторых, как-то неправильно это смотрится, вроде как награда. Вот вы сыграли хорошо, и потому можете родственников за границу свозить. Душок эдакий неприятный». «Ну, мне некогда думать было. Вы же про невесту велели сказать». «Было такое. Но ты вон куда вывернул. Ладно, пойду звонить Шарлю. Не спит еще, надеюсь». Вернулся капитан через полчаса, когда Вовка уже спать ложился. И вернулся какой-то взвинченный, ходил туда-сюда от двери до кресла. «Что-то случилось, Семен Тихонович? Не согласился, Шарль?» «Фомин, как ты к девкам относишься?» — неожиданно выдал сосед. «К девкам? Ну, к девицам, к проституткам». «Хрена себе. Интересные вопросы от капитана ГБ». «Отрицательно отношусь. Какой-нибудь сифилис заполучить можно или гепатит С». «Сифилис? Не думал я об этом. Я тебя про другое спрашиваю. Как ты к этому относишься?» «Да плохо отношусь. Противно это». «Вот и хорошо. Потому что девок не будет», — рубанул рукой, как шашкой, капитан. «Не понял». «Не понял он. В холле на меня две проститутки кинулись, обнимают, лопочут про скуку, типа «скрасят вечер скучающему господину». Правильно ты сказал. Противно. Еле отбился. А они гогочут след, что скидку сделают. Суки. «Да, руссо-футболиста облика морали», — вспомнил Вовка Миронова. «Вот-вот. Морали. Матик шалава». «Товарищ капитан, а что с Шарлем?» — попытался успокоить облапанного капитана Фомин. «С Шарлем? С Шарлем все нормально. Телефон не телевизор. Не видно, но прыгал он там до потолка. Смотри, Фомин, если пропустит Третьяков, с тебя спрошу». «Давайте спать, Семен Тихонович. Завтра игра».